Четвертое. Законы успеха. Закон контроля. Закон случая. Закон причины и следствия. Давайте поговорим об основных законах и принципах, на основе которых человек работает подобно механизму. Помните, что наша цель – извлечь максимальную выгоду из нашей деятельности. Вначале я хочу представить самые основные законы, к которым мы будем постоянно обращаться на протяжении всего семинара. Во-первых, это закон контроля. Закон контроля необходим для понимания принципов нашей работы – и большинство психологов на сегодняшний день пришли к выводу, что способность контролировать напрямую зависит от нашего психического состояния. Мы ровно в такой степени способны контролировать свою жизнь, в какой удовлетворены своим психологическим и психическим состоянием. Если мы не достигли состояния гармонии с собой, если мы постоянно собой недовольны, то не мы будем управлять, а нами будут управлять обстоятельства и другие люди. Психологи называют это явление разницей между внутренним локусом контроля, чувством, что мы сами стоим у руля и управляем нашей жизнью, и внешним локусом контроля, чувством, что кто-то иной ведет нас по жизни, выбрав нужное ему направление. Прежде всего, контроль начинается с наших мыслей, которые, в свою очередь, контролируют наши чувства и в конечном итоге отражаются на нашей деятельности и эффективности. Поэтому важно научиться управлять ходом своих мыслей. Второй принцип – это метафизический закон, называемый законом случая. Согласно этому закону, мы не способны контролировать происходящее. Все происходит случайно, мы не можем ничего предугадать или предотвратить, и успех зависит от того, окажемся ли мы в нужное время на нужном месте. К несчастью, большинство из нас осознанно или неосознанно живут по закону случая, объясняя неудачу лишь тем, что им не повезло. Как правило, такие люди не ставят долгосрочных целей, не строят планов, не верят, что способны контролировать собственную судьбу, а просто надеются, что все пойдет само собой. Одна из причин, по которой наша жизнь бывает наполненной дисгармонией, несчастьями, а в обществе преобладают негативные настроения и скептицизм, это наша склонность полагаться на обстоятельства, которые могут в любой момент изменить русло нашей жизни. Конечно, люди, живущие по закону случая, не обладают ни чувством контроля, ни душевным спокойствием. В противовес закону случая существует закон причины и следствия. Это основной закон Вселенной, закон космоса, причина, объясняющая все происходящее. Закон причины и следствия гласит: «Все в нашей жизни происходит по определенной причине». Следовательно, если мы недовольны происходящим с нами, в наших силах установить и изменить причину возникновения. Причина есть у абсолютно всего, независимо от того, знаем ли мы о ее существовании или нет. Такого явления, как случайность, не существует. Все происходит по закону, а не случайно. Наша обязанность – изучить законы, которые управляют нашей судьбой, и использовать эти знания с выгодой для себя. Вам сразу станет ясно, что закон причины и следствия согласуется с законом контроля, так как если мы не можем определить причины, мы не сможем контролировать происходящее. Успешные, довольные жизнью люди живут по закону контроля и хорошо осведомлены о законе причины и следствия. Существует очень простой пример действия и применения закона причины и следствия, к которому мы еще вернемся. Наши мысли – причина, а наше состояние – прямое следствие. Все, что происходит с нами, в первую очередь связано с нашими мыслями. Мысли обладают способностью контролировать наши поступки, и все, что мы совершаем сегодня, является результатом того, о чем мы думали до настоящего момента. Если мы хотим изменить наше будущее, то нам следует поменять ход наших мыслей уже сейчас.